Кто-то сказал, если бы Виктория не скончалась в начале века, а жила до наших дней, то первым министром у нее должен был стать Черчилль. Сталин улыбнулся едва заметно. Она погасла, едва родившись эта улыбка. Это как же понять? Идея имперского могущества. Да-да, имперского, согласился Бекетов. Где-то в недрах их партии есть группа деятельных тори, которых можно было бы назвать викторианцами. Черчилль в меньшей мере лидер партии, в большей — лидер этого меньшинства. Их место даже у тори на крайнем правом крыле, — пояснил Бекетов. Правее кливлендцев, если не считать их прогерманизма, — заметил Бекетов, задумавшись. Прогерманизм кливлендцев, так? — спросил Сталин. Да, именно, — согласился Бекетов. Волнение, которое Бекетов испытал, когда оказался здесь, почти ушло. Он даже нашел время оглядеться. Ну, конечно же, до прихода Бекетова Сталин спал. Быть может, даже вот на этом диване, покрытом чехлом из сурового полотна. Правда, на самом диване не было вмятины, да и ткань была непонята. Видно, встав, он провел рукой по дивану, расправил чехол. Как приметил Сергей Петрович, в нем есть эта привередливая опрятность. Но вот раскрытая книга, корешком вверх на стуле, придвинутом к дивану, указывает определенно, что он лежал здесь. Кажется, толстовские рассказы. Бекетов помнит этот том. И отец Сергий, и Хаджи Мурат, и, разумеется, смерть Ивана Ильича. Есть некая закономерность, что он обратился к этому тому. Не впервые обратился. Его должна интересовать именно эта грань творчества Толстого. Нет, не только сами фигуры, отец Сергий, Хаджи Мурат, Иван Ильич, но главное, как проник в их души художник. Но так, кажется, Бекетову и фигуры. Значит, викторианцы, а опора? Где опора? Бекетов не сразу понял Сталина. В его речи Сергей Петрович и прежде чувствовал лаконичность на грани недоговоренности. Это характерно для человека, который пришел к познанию русского как бы извне. «Опора?» — очевидно хотел спросить. «На кого опираются викторианцы?» Но Сталин заметил замешательство Бекетова, не без раздражения произнес. «Армия у него. Государственный аппарат. Сити». «Да, но что можно назвать черчиллевской цитаделью, именно аппарат и армия, даже больше флот, высшее офицерство? Все, что на островах преемственно, передается из поколения в поколение и опирается на эту самую их кость, которая, как они утверждают, у них белее, чем у всех остальных. Они с нами ровно настолько, насколько мы им полезны». «Но слово они держат. Если это аристократизм, то значит и честность. Аристократизм — это и рыцарство. Какое же рыцарство без слов?» Ему очень хотелось, чтобы они держали слово. Не знаю, держат ли они слово в своей среде, но обмануть нас они бы сочли за благо, — ответил Бекетов и почувствовал, что это открытие и для него никогда вот так обнаженно и безрадостно он не воспринимал вероломство тори. «Значит, то, что сумеем выколотить, наше?» — спросил Сталин. «Возможно, и так», — согласился Сергей Петрович. Наверное, нехитрая эта истина была Сталину не внове, но когда она прозвучала теперь из уст Бекетова, он огорчился заметно. Нет, не по той причине, что это произнес человек, только что прибывший из Лондона, а потому что это мнение принадлежало Бекетову, видно, вопреки всему, что легло между ними за эти годы. Он внутренне продолжал верить Бекетову, собственно, то, что он ему верил, и привело Бекетова в этот дом. «Я думаю, надо пообедать», — неожиданно сказал Сталин и направился к двери. Да, он не спросил Сергея Петровича, обедал ли он. Он решил задачу просто, и это, наверное, тоже было для него характерно. Если голоден он, то и гость его голоден, должен быть голоден. Внесли металлический поднос, расцвеченный крупными цветами, просторный и крепкий поднос. На нем все, что необходимо двум людям для обеда, вплоть до солонки и горчицы. супница и салатница из недорогого фаянса, украшенного одноцветным ультрамариновым рисунком, кстати, если память не изменяет Сергею Петровичу, фаянс английский, эта посуда была модна в небогатых русских семьях в прошлом веке, хранили нехитрую еду, борщ и котлеты с вареным картофелем. Видно, семья, в которой прожил он жизнь, была очень русской. Это был обед русской семьи. Как отметил для себя Бекетов, достаточно скромный и для военной поры.